Поскольку непосредственно австрийские войска были заняты на юге и севере, столица Венгрии перешла под власть восставших практически без боя, а уже на следующий день подстегнутые манифестом и отрядами самообороны, вооруженными русским оружием, заполыхали и остальные города королевства. Тут нужно еще сделать небольшое отступление и дать справку о том, что из себя вообще представляла собой регулярная австрийская армия. Традиционно так сложилось, что состояла она в основном из немцев, а уж на командные должности и вовсе представителям иных национальностей попасть было практически невозможно. При этом, естественно, лишаться 75% мобилизационного потенциала было глупо, поэтому кроме регулярной армии существовал еще и ландвер, мобилизуемый в основном во время войны. И вот уже ландвер, ополчение, по сути, состоял из нацменов чуть более чем полностью, за исключением опять же высших командных должностей. На ополчение возлагались обязанности по поддержанию порядка и прикрытию границы на спокойных участках, пока основная армия воюет где-то там. А учитывая, что тонкую полоску земли в Галиции, оставшуюся у Австрии после 1809 года между Днестром и Карпатами, изначально австрийский генштаб и не собирался защищать всерьез, понимая, что позиция может стать ловушкой для армии, получилось, что вся восточная граница империи в основном прикрывалась именно полками венгерского ландвера. Собственно, немецких войск на это дело у Вены просто не осталось. Когда же 2 октября Россия объявила Австрии войну и двинула корпуса на запад, венгерские части с радостью, пленив, а кое-где и перебив офицеров немецкого происхождения, перешли на сторону нового союзника, открыв путь на запад через Карпатские перевалы на венгерскую равнину. Одновременно с этим, с 3-дневной задержкой, в наступление перешла южная армия Паскевича, пополнившаяся за время стояния на Дунае 20-тысячным валашским корпусом и достигнув таким образом численности почти в 100 тысяч человек. Валашцы, надо признать, очень быстро распробовали на себе тяжесть новой немецкой руки, при которой даже о былой автономии не было смысла вспоминать, и начали активно бежать на восток. Ничего удивительного, если их положение при турках-мусульманах было легче, чем при католиках-австрияках. Армия генерала Гайнау, захватившая ранее Сербию и Валахию, для вторжения в Пруссию была значительно ослаблена и теперь насчитывала лишь около 50 тысяч человек, что в совокупности со сложным ландшафтом, оторванностью от тыла и недружелюбно настроенным населением делало ее положение, если не отчаянным, то крайне тяжелым. Юлиус Гайнау был человеком опытным, поэтому боя постарался не принимать и начал отступать из Валахии на запад, давая лишь рьергардные бои, предназначенные для выигрыша времени. Уже 7 октября Паскевич освободил Бухарест и вернул трон Александру Гика. Еще через 2 недели русская армия вошла в Белград, который встретил православные войска как героев-освободителей. Гайнау все же смог ускользнуть за Дунай, перед этим пограбив и разрушив все, что мог на правом берегу, чтобы затруднить снабжение противника. В свою очередь Паскевич, понимая, что переправляться через такую реку, как Дунай, в виду врага, просто опасно, двинул армию дальше на запад в Боснию, рассчитывая там тоже поднять народ против Вены. В это же время на севере союзная немецкая армия под командованием фельдмаршала Вильдена начала спешно отступать из-под Берлина, так и не сумев полностью взять город. 27 сентября у самых предместий Берлина состоялось большое сражение, в котором австрийцы сумели отбросить защитников города с занимаемых позиций, однако полностью воспользоваться плодами своей победы они просто не успели. И из-за начала венгерского восстания фельдмаршал был вынужден повернуть обратно, лишь облизав город с самого краешку. К концу октября диспозиция сложилась такой. Армия под командованием фельдмаршала Каменского стояла в 100 километрах от Вены. Под рукой русского военачальника было около 205 тысяч человек, 130 русских и 75 тысяч венгров. Впрочем, венгры представляли собой силу весьма условную. Оружие там было самым старым. Порой не хватало даже ружей времен наполеоновских войн, а артиллерия наличествовала в гомеопатических количествах. Сами солдаты были по большей части воодушевленными, но мало что умеющими добровольцами, которыми командовали на офицерских должностях бывшие унтеры и даже сержанты. А в качестве генералов были недавние командиры батальонов и в лучшем случае полков. Чтобы создать армию с нуля, очевидно, 1 месяца слишком мало, и это было понятно всем. Вену защищала спешно стянутая откуда только можно 90-тысячная армия под командованием генерала Виндишгреца. На помощь ей спешил Вильден с 200 тысячами с севера и Гайнау с 35 тысячами с юга. Плюс в этом же направлении двигались с севера 110 тысяч пруссаков, желавших посетить Вену с ответным визитом, и Паскевич с юга, имеющий под рукой 75 тысяч штыков и сабель. А сверх того со стороны Франции на восток выдвинулась армия 250-тысячная армия под командованием маршала Сюши. Все шло к тому, что избежать грандиозного сражения никак не удастся. Телеграмма из Охотска, «Ваше Величество», заглянул в кабинет неизменный Муравьев, с пометкой «Наисрочнейшие». «Вы просили докладывать о таком сразу». «Да, Николай Николаевич». «Конечно», — я кивнул, принимая запечатанный сургучем конверт. «Понадобилось всего 30 лет, чтобы добиться от подчиненных понимания важности тайной информации. Теперь телеграфисты на местах и особенно в Михайловском замке регулярно проходили проверки СИП, а донесения ими получаемые передавались исключительно в запечатанном виде, чтобы ничьи посторонние глаза в них просто так влезть не могли. Каждый телеграфист, уважаемая и высокооплачиваемая классная должность на секундочку, за сохранение секретов, полученных по долгу службы, нес персональную ответственность, вплоть до каторги. Я хрустнул сургучом и достал из конверта бумагу с наклеенной на ней телеграфной лентой. Солнце встало на западе ТЧК, Калифорния ТЧК, много ТЧК, запрос на инструкции ТЧК. Твою ж мать, выругался я в сердцах, только этого не хватало, как же не вовремя. Сообщение «Солнце встало на западе» означало обнаружение золотых месторождений. Учитывая то, что от Охотска до Калифорнии 2 месяца пути, вероятность того, что о золоте в Калифорнии еще не знает куча лишнего народа, была крайне мала. А это означало, в скором времени появление еще одного фронта боевых действий, теперь уже на американском континенте. Янки не будут собой, если не попытаются, пользуясь моментом, отжать себе такое богатство. Тем более после войны в Техасе они спешно бросились усиливать армию. Вот теперь и повод появился ее применить. Глава 8. «Ты как, солнышко?» Я нежно погладил дочь по руке с зажатой в ней книгой. «Болит, болит», тяжело вздохнула Мари, «ноет, сплю плохо, скучно, я устала лежать, уже отлежала все, что можно». В голосе девушки прорезались плаксивые нотки. «Терпи, солнышко, оно и должно болеть. Кость растет, доктор говорит, что осталось потерпеть всего неделю и они будут снимать аппарат». Я скосил взгляд на тяжелую конструкцию, навинченную на ногу дочери. Аппарат Пирогова тут получился, как мне кажется, несколько более тяжелым и массивным, нежели те, что я видел в будущем. Во всяком случае, дочь с железяками на ноге практически не вставала и передвигалась с большим трудом. Нога под железом выглядела бледной и похудевшей от отсутствия движения. Нога заживет, и ты снова сможешь ходить. Шрамы останутся. Ну уж это, самая малая из проблем, усмехался я. Поверь мне, как мужчине, в таком месте твои шрамы сможет увидеть далеко не каждый, а тот, кто туда доберется, на шрамы будет отвлекаться в последнюю очередь. Пошляк. Дочь делано шлепнула меня по руке, но было видно, что немудреная шутка смогла немного добавить ей настроение. В отличие от двора королевы Виктории, которая заняла трон 1.5 года назад, у нас показательная чопорность и пуританство были не в чести. Нет, откровенный разврат безусловно порицался, но и лежать и думать об Англии девушек в первую брачную ночь тоже не учили. Как у тебя дела с Варварой? Ты планируешь на ней жениться? О наших близких взаимоотношениях с девушкой знал очень ограниченный круг лиц. Изначально для того, чтобы не компрометировать ни одну из сторон этого треугольника, а теперь, после гибели Александры, по идеологическим причинам, нужно было выждать хотя бы год траура, прежде чем вновь официально перезапускать свою личную жизнь. Естественно, старшие дети были в курсе этих отношений. В семье, где сохранялись достаточно тесные отношения между ее членами, утаить подобное было просто невозможно. С самого начала, когда Варвара только появилась в моей жизни, мне пришлось пережить несколько не слишком приятных разговоров. Старший сын меня по-мужски практически сразу понял, а вот дочери некоторое время дулись, пока Александра сама не объяснила всю ситуацию, но достаточно быстро ситуация устаканилась и вошла в спокойное русло. И вот теперь дочь интересовалась, собираюсь ли я развивать данные отношения. Не знаю, если честно, как на духу ответил я. Я думала, у вас с Варварой чувства. Мари, явно копируя мою мимику, вопросительно изогнула левую бровь. Неужели ты хочешь разбить девушке сердце? Я не знаю, как это будет выглядеть с политической точки зрения. Я вздохнул и качнул головой. Кажется, Александр под номером 2 после смерти первой жены женился во второй раз на русской женщине марганатическим браком. Вот только хоть убей, не помню, как на это отреагировало тогдашнее общество. Не встречал в будущем никаких упоминаний об этом. Ты же помнишь, что венценосные особы женятся не по велению сердца, а исключительно по государственной необходимости. Настала пора дочери закатывать глаза. Ей в этом году исполнилось 17. Пришла пора подумать и о будущем. Давай не будем, папа. Тем более какая женитьба, пока я в таком состоянии. В голосе девушки опять начали прорываться нотки грусти. Тут, впрочем, не было ничего удивительного. Лежать со сломанной ногой, дело в любом случае не слишком веселое. Ты скоро поправишься. Я постарался добавить в голосе побольше уверенности, которой в реальности совсем не ощущал. А потом подыщем тебе принца. После войны в Европе появится много новых королевств. Глядишь, и принца тебе подобрать получится по душе. Это если мы победим, тихо произнесла Мари. Конечно, победим, улыбнулся я. Все будет отлично, вот увидишь. Конец года вышел в военном плане достаточно сложным. Несмотря на то, что Каменский все-таки взял Вену, фельдмаршал-лейтенант Виндишгрец отступил, не приняв генерального сражения с превосходящим его в 3 раза по численности противником. Австрийская империя от этого не рассыпалась, как я втайне на это надеялся. Тут себя с не самой лучшей стороны показали венгры. Вместо того, чтобы пообещать всем народам лоскутной империи право на самоопределение и в перспективе собственные государства, мадьяры предпочли попытаться организовать собственную империю с входящими в нее трансильванцами, сербо-хорватами и даже словаками. В общем, все как у классика: раб не хочет свободы, он хочет иметь собственных рабов. В такой ситуации малые народы под скипетром Вены предпочли не менять шило на мыло и поддержали императора Фердинанда. Настолько поддержали, что на выходе мы получили формирование национальных частей сербо-хорватов, словенцев на юге и чехов на севере. Не то чтобы эти маленькие армии имели реальную силу, но я все же предпочел бы, чтобы они сражались на нашей стороне. Из приятного, Суворов практически додавил восстание в Польше, разбив в нескольких последовательных сражениях армию Рибеллинов, после чего взял штурмом город своего имени. На этот раз занятие польской столицы обошлось без резни и прочих приключений, а потом овладел и другими самыми крупными городами Привислинского края. Понятно, что по лесам все еще бродило немало мятежных поляков, изредка вылезающих из глуши и делающих всякие мелкие гадости, но избавиться от них все же было делом сугубо техническим. Тем более теперь, когда последний коридор для поставки внешней помощи через австрийскую Галицию был перекрыт нашими войсками. Замирение поляков позволило высвободить целых 2 корпуса общей численностью около 50 тысяч человек, которые, впрочем, к основному сражению все равно не успели. Кроме того, в Привислинских губерниях была объявлена дополнительная мобилизация, с помощью которой планировалось решить сразу несколько проблем. Массово мобилизовались в основном городские мужчины в наиболее бунтопригодного возраста, что мгновенно снижало накал противостояния между католическим городским населением, наиболее распропагандированным бунтовщиками, и центральной властью. При этом в боевые части поляков направляли только небольшими порциями, разбрасывая чуть ли не поштучно по отдельным взводам, а из общей массы формировались строительные батальоны, вооруженные кирками и лопатами, после чего отправлялись на стройки народного хозяйства. Всего за время войны из 4 привислинских губерний было мобилизовано около 200 тысяч мужчин, подавляющему большинству из которых пришлось максимально близко познакомиться именно с мирными орудиями труда, как Анна, как маленькие. После гибели Александра Гагарина, вернее теперь великая княгиня Романова, переехала с детьми в Питер, а потом вообще сюда же, в Царское Село. Для нее все эти события стали тяжелейшим ударом, из-за чего она едва не потеряла ребенка, которым была беременна. Леша часто плачет, котя еще совсем мелкая, ничего не понимает, такая смешная. Дочь как-то задумчиво улыбнулась, вспомнив о племянниках. Присматривай за ними, ты теперь в семье старшая женщина, как минимум пока Саша не женится. К сожалению, уделять достаточное время семейным делам у меня просто не было возможности. Даже со своими детьми удавалось увидеться сильно не каждый день, а уж на племянников и вовсе найти лишнюю минуту возможности практически не было. Я понимаю, вздохнула Маша. Для 17-летней девушки, прожившей всю жизнь в совершенно тепличных условиях, Все происходящее должно было казаться каким-то бесконечным дурным сном, из которого никак не удается выбраться. 18 ноября близ селения Эггенбург, что в 50 километрах к западу от Вены, началось грандиозное трехдневное сражение, в котором приняло участие около миллиона человек с обеих сторон. Русско-венгерско-прусская армия занимала выгодное положение на холмах, имея в центре позиции уже вышеупомянутое селение, и закрывала таким образом объединенной австро-французской, плюс контингенты от малых немецких государств, армии путь на Вену. Противник под общим командованием французского маршала Сюши имел некоторое превосходство в численности армии, примерно 520 тысяч против наших 430, и главное, преимущество в качестве. Вся же венгерская армия, сформированная с нуля всего два месяца назад и вооруженная сбору по сосенке, могла в лучшем случае претендовать на роль ополчения в любом другом европейском государстве. С другой стороны, и у противника тоже были проблемы. Если с нашей стороны главенство русского военачальника никто не оспаривал, то у противников между маршалом Сюши и Вильденом постоянно возникали трения по поводу лидерства. Плюс корпуса немецких миньонов были тоже крайне далеки по боеспособности от армий больших государств. Про национальные ополчения и говорить нечего. План Сюши был достаточно прост: сковать нашу армию атаками по центру, а потом, пользуясь численным преимуществом, обойти с юга и ударить по стоящим на левом фланге венграм. Проблема этого плана была в географическом положении места сражения, 30-километровое дефиле между реками Камп и Дие, что затрудняло маневр силами. Плюс оперирование столь большими массами войск на достаточно ограниченном пятачке оказалось задачей куда более сложной, нежели представлялось раньше. Даже относительно хорошо развитая дорожная сеть в Центральной Европе была совершенно не приспособлена для одномоментной переброски сотен тысяч бойцов. Тем более осенью, во время традиционной для этого времени распутицы. Пока армии действовали по отдельности, проблема была не столь заметна. После объединения же на генералов, причем с обеих сторон фронта, посыпался целый вал из неразрешимых по щелчку пальцев проблем. Да просто накормить, а еще напоить и обогреть, дерьмо из-под них вывести, полмиллиона бойцов, собранных в одном месте, задача, как говорится, со звездочкой. А если еще и боевые действия нужно как-то организовывать, так и вовсе. В свою очередь, план Каменского был максимально прост. Пользуясь сильной позицией и техническим преимуществом, нанести противнику как можно большие потери здесь и сейчас, а если надо, отступить. Все же за спиной была Вена, а не Москва. Так что большой проблемы в том, чтобы сдать город, фельдмаршал не видел. И я был с ним в целом согласен. Австрийцы, желая во что было ни стало вернуть свою столицу, которую русские трофейщики как раз в этот момент подвергали вдумчивому разграблению, атаковали как бешеные. Их, казалось, не смущал ни град пуль, которыми русская пехота засыпала атакующих в полный рост немцев, ни взрывающиеся снаряды артиллерии, которая била точнее, дальше и быстрее, нежели австрийские дульнозарядные пушки. Фугасная граната, взрывающаяся в центре пехотной цепи, выхватывала из построения сразу по несколько бойцов, убивая и калеча на противника в радиусе десятка метров. При этом ответный огонь австрийцев по зарывшейся в землю пехоте был совершенно неэффективен. Дульнозарядные штуцера, для перезарядки которых нужно было стоять в полный рост, стали настоящим проклятием, а цельночугунные ядра австрийских пушек просто зарывались в землю меж линий русских окопов и в крайне редком случае могли нанести реальный вред. Более-менее на равных драка шла исключительно в рукопашную, когда австрияки все же несколько раз смогли ворваться на наши позиции, но своевременными контратаками их оттуда в итоге все равно выбивали, после чего все повторялось заново. В результате всего вышеперечисленного, а также того, что русская армия за прошедшие несколько прошедших после реформы лет приучилась закапываться в землю при первой же возможности, не зря же каждому бойцу по малой лопатке выдали, все три дня бешеных атак Вильдена на нашу укрепленную оборону принесли австриякам только огромные потери. Французы же промедлили и совершить обходной маневр в приемлемые сроки просто не успели, придя к месту сражения только в обед 21 ноября. И вот тут лучшее техническое оснащение русской армии сыграло с нами злую шутку. За три дня боев все казавшиеся ранее огромными запасы патронов и снарядов оказались исчерпаны, поэтому Каменскому пришлось спешно оставлять позицию и отступать на запад, выдержав по дороге к тому же несколько весьма жарких рьергардных стычек, в которых те же самые венгры проявили себя отнюдь не с самой лучшей стороны. плюс широкое использование воздушных шаров, которые постоянно, спасибо небесам за хорошую погоду, висели над местом сражения и вовремя сообщали о началах вражеских атак. Об обходном маневре французов, кстати, русское командование также узнало заранее благодаря высотным наблюдателям. Наблюдатель на верхотуре давал достаточно просто рассчитываемое, но не очевидное на первый взгляд преимущество. А меж тем шар, поднятый на высоту всего в 30 метров, расширял дальность видимого горизонта с 5 километров аж до 20. Для большой армии 20 километров – это чуть ли не 10 часов пути, дневной переход фактически. Неслабая такая фора во времени, достаточная, чтобы правильно отреагировать и купировать опасность вражеского маневра. А ведь можно шар поднять и на большую высоту. Трехдневное сражение обошлось нам в примерно 50 тысяч убитых, из них больше половины пришлось на венгерскую армию, и еще порядка 70 тысяч раненых. Потери австрийцев с союзниками и вовсе перевалили за 100 тысяч только убитыми, при этом французы, подоспевшие к шапочному разбору, понесли совсем незначительную убыль в людях. Естественно, обе стороны тут же заявили о своей победе. Французы настаивали на том, что поле боя в итоге осталось за ними, а значит, Эгенбург можно считать полноценной местью за поражение Наполеона от русских войск в 1812 году. Австрийцы, чья армия практически полностью утратила боеспособность, радовались гораздо меньше, хоть они и смогли освободить Вену, радости им это принесло мало. За тот месяц, что ее занимали русские войска, наши трофейщики успели хорошенько подчистить местные богатства и даже вывести знаменитую чумную колонну и статуи из парка Шенбрунн. Просто так, где-нибудь в Саратове ее потом поставим, пускай местные радуются. Битва при Эгенбурге в итоге выдалась настолько тяжелой, что обеим армиям потребовалось время на то, чтобы прийти в себя, разобраться с ранеными, подтянуть резервы, подкопить, в конце концов, продовольственные запасы. Так что следующие полтора месяца после сражения стороны ограничивались маневрированием и короткими стычками, не переходящими при этом в генеральное сражение. Выходила парадоксальная ситуация. Все, к чему готовилась русская армия в течение последних 5 лет, в итоге оказалось неверным. Никаких стремительных обходов, долгих маршей и блицкригов в целом у нас не выходило, вместо этого боевые действия стремительно приобретали позиционную форму с взаимным боданием лоб в лоб. И не то, чтобы наши генералы не хотели всего этого, стремительных обходов в смысле, просто на месте они банально не справлялись с полученной под управление массой войск. Раньше, еще 20 лет назад, 150 тысяч человек, это была здоровенная армия, генералы командовали корпусами в 8-10 человек и зачастую вели собственные боевые действия, мало завися друг от друга. Теперь количество солдат на поле боя выросло скачкообразно, добавились более сложные технические новшества, и было очевидно, что наши стратеги просто не успевают за прогрессом. Штабы не справлялись с регуляцией потоков снабжения, с координацией медицинской службы, с вывозом раненых, с разведением войск по параллельным дорогам. Да совсем. На каждом перекрестке постоянно образовывались пробки, скорость движения армии неуклонно падала, были нередки ситуации, когда полк мог за день пройти всего несколько километров, просто потому что дорога была забита, а обочины развезло после дождя. В такой ситуации облегчение дивизий, выделение корпусов в качестве самостоятельных боевых единиц просто теряло смысл. Нужно было вновь собирать дивизии в более тяжелый вариант, резко увеличивать количество саперов, без которых строить укрепления на местности было практически невозможно, а конницу вовсе выделять под отдельное командование. Все равно в нормальном сражении от нее теперь было толку чуть. Все это требовало осмысления, причем как нам, так и противнику, из-за чего, да и просто потому что в Европу пришла зима, боевые действия на время поутихли. Впрочем, не везде. Интересные события происходили на юге. Англичане все так же топтались под Царьградом, имитируя бурную деятельность и одним глазом поглядывая на исход сражения основного театра военных действий. Одновременно с этим островитяне высадились на Кипре и заставили султана уступить им этот стратегически расположенный остров. Когда я об этом узнал, чуть не захлебнулся слюной. Тут каждый метр земли приходится вырывать буквально с боем, а эти взяли и на халяву, практически за бесплатно урвали себе такой лакомый кусок. Обидно. Несмотря на то, что активных боевых действий в районе проливов не велось, неспешная осада, с ленивыми перестрелками артиллерии и редкими вылазками, в таком темпе воевать можно примерно до бесконечности, само нахождение там достаточно крупного, до 100 тысяч суммарно, если брать вместе с неаполитанцами и турками, контингента, привело к очередному витку межнационального и межконфессионального противостояния на Балканском полуострове. Если первые полгода христиане со всей широтой своей души отыгрывались на живущих рядом мусульманах за века угнетения, то после появления англичан, баланс сил резко изменился. Островитяне стали такой себе точкой кристаллизации, вокруг которой стало формироваться, достаточно иронично, надо признать, мусульманское сопротивление. Кроме того, британцы изрядно помогли местным магометанам оружием и деньгами, начав формировать из беженцев, стекающихся сюда со всего полуострова, такие себе дружины самообороны. Самообороной они, естественно, не занимались, а вместо этого принялись кошмарить живущих севернее православных славян. Идея была проста как дважды два. Российская империя в любом случае окажется в проигрыше. Мы либо будем вынуждены выделить дивизии с более важных направлений для помощи болгарам, либо, если проигнорируем их просьбы, сильно потерим в плане влияния на местное население. Вероятно, если бы на троне в Петербурге сидел бы другой человек, то подобный финт ушами мог бы и пройти. Во всяком случае, судя по тем историческим моментам, которые я помнил из своей жизни, русские императоры всегда как-то подозрительно неровно дышали к нашим братьям южным славянам. Я же поступил проще, приказал формировать из болгар, сербов и валашцев, которые бурным потоком хлынули в империю как беженцы, точно такие же боевые отряды. Через границу на Дунае в империю пропускались женщины, старики и дети, а всех мужчин заворачивали в специально созданные лагеря, где их за несколько недель обучали минимальному обращению с оружием. И потом с русскими ружьями, с самых дальних складов достали последние старье времен Очакова и покорения Крыма, и русскими же офицерами, такие отряды отправлялись на юг. В конце концов, в подобную игру можно играть и вдвоем. В общем, Балканский полуостров окончательно погрузился в кровавую войну всех против всех. Сколько в итоге погибло там народу, наверное, не смог бы подсчитать ни один историк, но было понятно, что счет шел на сотни тысяч. Интерлюдия 4. А я вам говорил, господин президент, что нужно покупать не только русские винтовки, но и барабанники. Смотрите, как рейнджеры садят без остановки. Русский покачал головой и еще раз приложился к весьма паршивенькой подзорной трубе. На той стороне мексиканцы пытались штурмовать позиции засевшего на окраинах города Сан-Хасинто противника. Пока получалось плохо. Думаете, это что-то принципиально бы изменило, господин советник? В свои достаточно почтенные 50 с хвостиком лет статский советник Николай Сергеевич Аксаков давно уже подумывал о том, чтобы уйти на покой. Выйти в отставку, глядишь, по такому поводу можно будет получить полноценно генеральского действительного, приобрести на сэкономленные за время службы деньги домик где-нибудь в провинции, жениться на приличной девушке из хорошей семьи и начать строгать маленьких Аксаковых. Не то чтобы с последним у русского военного атташе в Мексике, служащего по совместительству в СИП, были какие-то проблемы. Местные креолки чудо как хороши в постели и отличаются на диво горячим нравом, и, вероятно, по всей немалой мексиканской территории сейчас бегает не один его отпрыск, выделяясь среди сверстников излишне светлой кожей и блондинистыми волосами. А что, кавалер он хоть куда, европеец, что в глазах местных есть неоспоримое преимущество, налицо не дурен, языки опять же превозмогши, и на испанском, и на английском, и кое-что из местных диалектов за 15 лет понахвататься успел. При деньгах опять же, это по петербургским меркам жалование у него не самое завидное, а для какой-нибудь мексиканской глубинки, очень даже. Но нет, привык, обеспанился. Стал чувствовать себя тут как дома, да от жизни спокойной и семейной, столь привлекательной на первый взгляд, при детальном рассмотрении тянуло такой скукой смертной, что каждый раз уже вроде бы приняв решение, Аксаков рвал прошение об отставке и отправлялся навстречу очередным приключениям, коими нынешняя служба могла обеспечить его с избытком. «Пожалуй, что и нет», — покачал головой русский, достал из кармана платок и вытер им пот со лба, в этих местах даже зимой холодно не бывало, хотя, вероятно, соотношение потерь было бы несколько иным. Генерал Урреа, ставший сначала национальным героем после подавления мятежа в Техасе, а потом и взявший верховную власть в Мексике, не без помощи русских, правда, на такое заявление только цыкнул зубом. «Кажется, пора командовать отступление», — пробормотал генерал и отдал соответствующее распоряжение адъютанту. «Нужно ждать пушки, без них мы тут не пробьемся. Меня, конечно, радует ваш оптимизм, господин президент, но боюсь, скоро сюда подойдут основные войска американцев под командованием генерала Скотта, и расклад сил окажется совсем не в нашу пользу. А если к этому времени еще и артиллерия не подоспеет, дело может закончиться совсем плохо». В голосе Аксакова слышалась неприкрытая обеспокоенность. Выдвинутый к самой границе отряд президентской гвардии единовременно оказался чуть ли не в самом центре мятежных территорий, а ставка на быстрый разгром противника по частям уже очевидно не сыграла. «Вероятно, и здесь вы правы», — после недолгих размышлений с явной горечью в голосе был вынужден согласиться Урья. «После неудачи с войной за независимость Техаса американцы сделали соответствующие выводы и лихорадочно бросились создавать полноценную регулярную армию. Если в 1835 году Вашингтон имел под рукой только около 10 тысяч штыков, не считая полурегулярных военизированных соединений отдельных штатов, типа тех же техасских рейнджеров, чего с лихвой хватало для войн против индейцев, демонстрации флага на границе с Канадой и даже участия в техасской заварушке, то уже через два года численность армии США рывком выросла до 50 тысяч бойцов. Вообще американцы старательно показывали, что выучили домашние задания на твердые 5 баллов. В отличие от прошлой войнушки, которая больше напоминала детсадовскую самодеятельность, и по сути ей и являлась, в этот раз они подошли к вопросу расширения своей территории на запад с полной серьезностью. Были сформированы новые части и соединения, закуплено под них оружие, начата прокладка железной дороги в сторону Техаса для облегчения снабжения армии, флот пополнился новыми боевыми единицами. Последние, кстати, доставляло мексиканцам самые большие неудобства, поскольку эта страна практически не имела собственных боевых вымпелов. Русские корабли, находящиеся в восточном полушарии, были связаны по рукам и ногам британским флотом, ну и Тихоокеанский флот помочь тоже никак не мог помочь по понятным причинам. В итоге все морские перевозки со стороны побережья Карибского моря были практически заблокированы, ну а штатовцы свободно перебрасывали полки с севера в организованный в районе Нового Орлеана военный лагерь. Впрочем, было понятно, что войну здесь и сейчас американцы все же не планировали, и готовность их страны и армии к полноценным боевым действиям была еще далека от оптимальной, а начать все же агрессивное давление на соседа их заставил исключительно удачный исторический момент. Российская империя занята большой войной у себя дома, у мексиканцев очередной кризис, связанный со сменой власти, а тут еще и в Калифорнии золото обнаружили. Много, вроде как тут не попытаться наложить свои лапы на обширные и богатые территории до самого Тихого океана, от которых русские их старательно отжимали предыдущие 20 лет. Дорога петляла меж отдельных островков леса, регулярно прерываясь мелкими, но достаточно полноводными ручейками. В этих местах переход от лесной зоны в степную шел не с севера на юг, как в привычной европейской средней полосе, а с востока на запад. Если на востоке штата на границе с Луизианой было достаточно сыро и местами даже заболочено, то на западе ландшафт уже представлял собой типичную прерию, упиравшуюся в отроги скалистых гор, по которым нынче проходила граница русских территорий, непризнанная, впрочем, никем кроме мексиканцев. Конец осени в этих местах был едва ли не лучшим временем в году и, если бы не обстоятельства, от верховой прогулки вполне можно было бы получать немалое удовольствие. О проблеме Техаса мы говорили Санта-Анне еще 10 лет назад, когда сюда только начинали переселяться северяне, потрепанный отряд Урья, так и не дождавшись артиллерии, был вынужден отступить и теперь отходил на юго-запад для соединения с основными силами Мексиканской республики. Плюс со стороны Калифорнийского побережья должны были подойти русские силы. При общем населении Русской Америки всего в 250-300 тысяч человек, здесь была расквартирована регулярная армия численностью аж в 10 тысяч штыков, и теперь часть... полностью оголять побережье русский губернатор все же не решился. Этой весьма значительной по американским меркам силы должна была прийти союзнику на помощь. Было понятно, что как только американцев станет больше местных, они попробуют забрать эти территории. «Надо было пристрелить этого сукина сына еще раньше», — задумчиво пробормотал генерал. Как это часто бывает в латиноамериканских странах, предыдущий президент лишился своего поста вместе с жизнью. «Скажи, Николас, как вы считаете, у нас получится удержать Техас. Двое мужчин достаточно близко сошлись еще во время прошлой войны, и теперь их отношения несколько выходили за рамки рабочих, перейдя скорее в разряд дружбы. Нет, если честно, Аксаков обернулся в седле и окинул взглядом растянувшуюся на добрый километр колонну мексиканской пехоты, достаточно уныло бредущую по высокой, успевшей вновь зазеленеть после жаркого лета степи. Температура держалась в районе 12 градусов, что для привыкших к круглогодичной жаре мексиканцев было достаточно прохладно. Силы совсем не равны, не в обиду будет сказано, однако американские штаты гораздо богаче и легко могут поставить под ружье и 100 и 200 тысяч человек, а господство на море поможет им перебрасывать армию гораздо быстрее, чем мы перемещаемся по земле пешком. На стороне Мексики тут опыт солдат, которые за последние 10 лет успели побывать не в одной заварушке. Ну и русская помощь, не без того. Впрочем, все это ты так знаешь. Тогда зачем мы воюем? Было видно, что несколько неудачных стычек изрядно выбили обычно бодрого генерала из колеи. Изначально он считал новую войну как бы продолжением предыдущей и думал, что продолжит все так же одерживать победу за победой, но что-то пошло не так. Для того, чтобы отдать северянам не все, что они хотят, а лишь часть. Чтобы он не чувствовали себя полноправными хозяевами континента, чтобы показать, что Мексику нужно всегда учитывать в своих планах и считаться с ней, русский советник дернул поводья, тормозя свой четвероногий транспорт и одновременно уводя его с дороги. Как тебе позиция на этих холмах? Если встанем здесь, успеем подготовиться к приходу американцев. Как раз она и придет с артиллерией и казаками. Конечно, по европейским меркам война в Америке выглядела не слишком серьезно. Большие армии американских государств тянули в лучшем случае на европейские корпуса, если не на отдельные дивизии, что, впрочем, совсем не снижало накала ожесточенности и не делало процесс игрушечным. Здесь точно так же свистели пули, текла кровь, страдали раненые, умирали люди. За два дня армия генерала Урья успела подготовить позицию на холмах. Были вырыты траншеи, обустроены дворики для артиллерии, выставлены рогатки на тех направлениях, с которых могла зайти кавалерия американцев. Пожалуй, именно всадники звездно-полосатых были их главным преимуществом. Американцы, привыкшие гоняться за индейцами по прериям, как раз в этот момент в очередной раз обострились столкновения с семинолами во Флориде, имели достаточно неплохо обученную конницу, что давало им значительно преимущество в подвижности перед придвигающимися в основном на своих двоих мексиканцами. Идут на появление из-за дальнего леска передовых колонн американской армии. Скотта Урья отреагировал нервно. Взяв власть, он стал смотреть на боевые действия несколько под иным углом. Теперь риск поражения для него был гораздо более серьезным. Тут уже просто отставкой можно не отделаться. Сброд, Аксаков покачал головой, глядя на нестройные ряды в синей континентальной форме, разбавленные отдельными отрядами минитменов. Сюда бы один полноценный русский корпус. Ну так что же вы, господин советник, в голосе президента послышались язвительные нотки, не привели с собой русских солдат? Потому что наши парни сейчас сражаются севернее, просто ответил статский советник. Держат перевалы в Орегоне, вместе с индейцами терзают врага на равнинах. А еще наш флот не позволяет северянам блокировать еще и Тихоокеанское побережье Мексики. Да, ты прав, быстро признал Урья несправедливость собственной нападки. Спасибо вам за помощь, бабах. На правом фланге первый раз, как бы немного стеснительно пальнула пушка. Чугунное ядро новейших русских пушек на американском континенте пока не было. По видимой в воздухе траектории пролетела разделяющий две армии километры и скрылась в деревьях позади американского строя. Именно пушки были тем козырем, на который рассчитывали мексиканцы. Их северные соседи, в основном полагающиеся на маневры и индивидуальную огневую мощь редко, вернее почти никогда, не имели дела с артиллерией. У индейцев ее просто не было, а своя собственная зачастую оказывалась бесполезной в стычках краснокожими. И наоборот, мексиканскую армию русские инструкторы учили воевать в первую очередь полагаясь на большие калибры. Теперь же недалеко от реки Сан-Антонио в 50 километрах к северу от одноименного городка, им предстояло выяснить, чей подход правильнее. Атаковали американцы сходу. Что это было, самонадеянность или тонкий психологический расчет, сказать сложно. Скорее всего, они просто еще ни разу не сталкивались с более-менее подготовленной обороной, сооруженной не в городе, а на открытой местности. В таком случае пользу от вырытых траншей часто недооценивают, не принимая находящуюся ниже уровня земли фортификацию всерьез. Так или иначе генерал Скотт предпринял маневр, уже приносивший ему пару раз успех. Он отправил пехоту атаковать в лоб, а конницу охватывать мексиканцев с флангов. Учитывая численное превосходство звездно-полосатых, тактика нехитрая, но вполне надежная. «Бабах!» — сказали свое веское слово мексиканские пушки, посылая ядра в гущу наступавшей североамериканской пехоты. При своем 4000-м отряде Урриа имел всего два десятка стальных 10-фунтовых орудий, что на первый взгляд могло не показаться достаточно весомым аргументом в споре с вдвое превосходящим его по численности противником. Ровно до тех пор, пока чугунные ядра не начнут проделывать целые просеки в рядах наступающих. Когда идущий рядом с тобой боевой товарищ буквально взрывается, превращаясь в месиво из крови, костей и мяса, это как минимум деморализует. Бабах. Еще одна порция ядер отправилась вслед за первой. Заряжай дальнюю картечь. Раздалась на батарее команда, когда вражеская пехота приблизилась на 600 шагов. Тем временем обошедшая цепочку холмов, на которых заняли позиции мексиканцы, американская конница начала выстраиваться для атаки. Им еще только предстояло узнать, что подходы к оборонительной позиции справа и слева прикрыты незаметными издалека противолошадиными заграждениями. Мексиканцы банальным образом накопали полуметровых ям в шахматном порядке и навертели путанку на вбитые колья. Не бог весть какая преграда, но остановить летящую на полном ходу конницу вполне достаточно. Ну что ж, Аксаков сделанным безразличием достал из кобуры сначала один барабанник, проверил заряды капсюли, потом повторил процедуру со вторым. Жизнь в Мексике приучила его полагаться больше на огнестрел, поэтому вместо положенной по чину шпаги он предпочитал таскать с собой еще один пистолет. Кажется, пришло время для самого интересного. Когда американская пехота была на расстоянии в 300 метров, в очередной раз бахнули пушки, а за ними вступила уже и пехота. Для дульнозарядных штуцеров под колпачковую пулю 300 метров было как раз той дистанцией, с которой можно уверенно стрелять по цели размером с вражеский строй. Даже для паршивого стрелка, а таких в армии Мексики было подавляющее большинство, идущая до этого достаточно ровно американская пехота, попав под массированный обстрел, заволновалась было, и в какой-то момент Аксаков даже подумал, что на этом все и закончится, что не сдюжат звездно-полосатые правильного пехотного боя. Однако вышло все наоборот. Вперед из-за спин синемундирников вырвались какие-то бойцы в обычной неформенной одежде и, поля на ходу из барабанников, бросились в сторону засевших на холмах мексиканцев. Этот порыв оказался заразен, и вперед под крики о мести залпом рванула и остальная пехота. Бой стремительно переходил в фазу, когда управлять им становилось уже совершенно невозможно. Что было дальше, Аксаков помнил смутно. Он все же не был профессиональным военным, и держать в голове всю цельную картину боя был просто не обучен, поэтому сражение для русского быстро атташе распалось на отдельные эпизоды. Атаковала американская конница, но завязла на подходе и была хорошо прорежена несколькими картечными залпами в упор. Лезла вперед пехота в синих мундирах, понимая, что перестреливаться с засевшими в окопах мексиканцами – дело заведомо проигрышное. Северяне торопились сойтись на коротке, где у них было очевидное преимущество. В какой-то момент они даже сумели прорваться к командному пункту, и русскому пришлось действительно палить в упор из своих барабанников. Как минимум трое врагов отправилось на тот свет от руки Аксакова. Критический момент наступил тогда, когда очухавшаяся конница штатовцев смогла все-таки прорваться с фланга и ударить по артиллерийской батарее, вырывая таким образом из рук обороняющихся главный козырь. И когда Урриа уже был готов командовать отход, что в данном случае означало бы разгром и бегство, на сцене появились передовые конные отряды спешащего на помощь генерала Аная. В первую очередь это были сотни никарагуанских казаков, которые сходу ударили в спину северянам и вызвали у тех настоящую панику, заставив уже генерала Скотта командовать отступление. Как потом оказалось, к месту битвы успело прибыть всего 400 казаков на загнанных в усмерть лошадях, а остальная армия с большей частью артиллерии находилась в 40 примерно километрах пути оттуда и к основному сражению успеть не могла никак. Штатовцев тупо взяли на испуг, даже не сумев в итоге организовать правильное преследование, из-за чего потенциальный разгром превратился просто в рядовую победу. Более того, даже после понесенных, достаточно значительных по местным меркам, Потери появления на арене подкрепления армия генерала Скотта все еще была больше по численности, чем Силвера. А если еще учитывать гибель большей части артиллеристов, без которых пушки мгновенно превращались в тыкву. В итоге Урья решил не испытывать судьбу, под покровом ночи снял остатки своего отряда с места и увел навстречу генералу Анае, что позволило северянам в будущем утверждать, что битву у Сан-Антонио выиграли именно они. Формально так и было, но вот если сравнивать размер потерь, то окажется, что за одного убитого мексиканца северянам пришлось заплатить тремя своими, а общее число потерь армии Скотта превысило 1500 человек. За один день американский генерал лишился пятой части своих сил. В дальнейшем американцы старались больше маневрировать, пользуясь преимуществом в логистике и меньше вступать в генеральные сражения, поэтому война, задумывавшаяся в Вашингтоне как настоящий блицкриг, начала уверенно затягиваться. Глава 9. Рождественские праздники прошли в этом году без привычного размаха. Всем было понятно, что страна ведет тяжелую войну, и устраивать от кутежа в такой момент не слишком правильно с политической точки зрения. Тем более, когда сам император объявил, что сэкономленные на празднествах суммы он намерен передать в фонд государственной обороны. Большинством намек был понят правильно. Таким образом, вывод гидрографической комиссии заключается в том, что река Урал судоходна от Оренбурга до самого впадения в Каспийское море не менее 60 дней в году, от Уральска – не менее 80. Сей водный путь вполне может быть рекомендован для использования в том числе и пароходными баржами с осадкой до 60 сантиметров. Министерство средств и путей сообщения настаивает на рассмотрении Госсоветом возможности строительства железнодорожной ветки Саратов-Уральск в дополнение к уже проектируемой Самара-Оренбург. Это значительно облегчит освоение междуречья Урала и Волги, а также позволит ускорить заселение русскими крестьянами зауральских киргизских степей. Кроме того, мое министерство подготовило проект учреждения двух новых пароходств в форме акционерных товариществ с 50% долевым участием казны и свободным обращением остальных ценных бумаг на бирже. Располагаться пароходства должны согласно проекту в Уральске и Гурьеве. Прошу Госсовет рассмотреть их в приоритетном порядке, чтобы уже сейчас начать подготовительные работы по переводу с Волги части работающих там судов. Каков объем финансирования, необходимый для постройки ветки Саратов-Уральск? Вскинул голову Конкрин, у которого и без инициатив Пантелеева пухла голова от попытки как-то сшить военный бюджет империи. Длина ветки около 400 километров, Егор Францевич, отозвался министр средств и путей сообщения. Рельеф там ровный, степь, крупных рек тоже нет. Исходя из опыта трассировки ветки на Оренбург, думаю, миллионов в 15 уложимся. Однако это предварительные прикидки. Точной сметы у меня, естественно, пока нет. Ваше Величество, повернулся ко мне министр финансов, ну хоть вы повлияете на этот волюнтаризм. Ну нет у нас сейчас лишних средств. Вот закончим войну, год-два жирок поднакопим и вновь вернемся к этому вопросу. Ваше Величество, да, вы правы. Боюсь, Степан Осипович, мне вас обрадовать нечем. Я вынырнул из глубины размышлений, куда нырнул во время длинного, обстоятельного и весьма скучного доклада Пантелеева. Впрочем, думаю, на начало подготовительных работ суммы изыскать можно. Пока трассировку оформим, пока смету согласуем, глядишь, война и закончится. Конкрин только тяжело вздохнул, но перечить не стал. Хорошо, тогда давайте кратко тех стройках, которые у нас сейчас непосредственно в работе. Кратко, если можно, Степан Осипович, перебил министра я. Напоминаю, что у нас сегодня и другие вопросы есть на повестке дня. Давайте не будем растягивать заседание до полуночи. Да, ваше императорское величество, кивнул Пантелеев. Начнем с востока. Ветка Томск-Красноярск строится с опережением графика. Туда была направлена часть строительных батальонов, укомплектованных мобилизованными поляками, и это в некотором роде решило проблему нехватки рабочих рук. Плюс, по понятным причинам, местные купцы, занимающиеся китайской торговлей, помогают в данном начинании со всем усердием. Более того, от них поступило прошение рассмотреть возможность разработки сквозного движения от Тюмени хотя бы до Иркутска. Рядом совершенно отчетливо простонал Конкрин. Степан Осипович, я же вас просил, давайте по уже идущим стройкам. Видите, Егору Францевичу от ваших слов больно на душе, сдерживая рвущийся нервный смешок, оборвал я Пантелеева, которого опять понесло не туда. Война обходилась империи дорого, очень, только прямые военные расходы за один год превысили, при том, что воевали мы сугубо на чужой территории, 150 миллионов рублей, а если к этому добавить еще и необходимость освоения новых приобретенных земель, а также потери в торговле, сумма выходила и вовсе астрономическая, сильно за 200 миллионов рублей. К сожалению, сделать ничего с морской блокадой, установленной нам английским и французскими флотами, мы объективно не могли. Какао, кофе, каучук, чилийская селитра – это только некоторые примеры сырьевых ресурсов, которые добыть можно было только за океаном, и от которых с началом войны Россия оказалась, по сути, отрезанной. Естественно, мы заранее сделали кое-какие запасы, однако они были отнюдь не бесконечны. Про потери внешних рынков и говорить больно. Миллионы и миллионы рублей упущенной прибыли. Черноморское направление закрылось наглухо, на Балтике мы вовсю пользовались Швецией и Данией как прокладками, через которые шло до 80% нашей торговли в западном направлении. Вражеские государства смотрели на этот поток контрабанды достаточно косо, но сделать что-то впрямую не могли. Вернее, могли, но это с большой долей вероятности привело бы к вступлению той же Швеции в войну, чего в Лондоне и в Париже старались избежать любыми способами. Это бы означало, что Балтика для них закрыта полностью, а русский флот наоборот получил бы порты в Северном море, вот тогда уже и англичанам стало бы не смешно. В конце 1837 года в строй вступил 1900-тонный винтовой фрегат «Москва», головной корабль городской серии, на борту которого были уже не 107, а 120 мм орудия. Снаряды с увеличившейся два раза навеской взрывчатки, как показали испытания, теперь вполне уверенно проламывали корпуса линкоров даже в самых крепких местах, поэтому набегов вражеского флота на собственные порты я уже совсем не боялся. Правда, и об ответных визитах вежливости по причине небольшого радиуса действия чисто паровых кораблей пока думать не приходилось. У Москвы просто не хватило бы запаса топлива, чтобы доплыть до Британских островов и вернуться обратно. Так вот, именно из-за затруднений торговли на Западе, часть потока была переориентирована на Восток, что привело к повышению интереса русского купечества по отношению к железнодорожному строительству за Уралом. Еще 10 лет назад казавшаяся натуральной фантастикой идея железной дороги до Байкала уже выглядела не как бред сумасшедшего, а как достаточно дорогая и трудоемкий, но вполне реализуемый на практике проект. Впрочем, было также понятно, что до конца войны средств на постройку полноценного транссиба все равно не найдется. Хорошо, в этом году мы запустили в работу железнодорожные участки Минск-Вильна, Липецк-Воронеж, а также дотянули дорогу до Львова. Министр взял секундную паузу и оглядел всех собравшихся в зале Госсовета. Часть сановников откровенно скучала, другая слушала Пантелеева с видимым интересом. Я хотел как раз остановиться на последнем участке. Еще в середине прошлого года из военного министерства нам поступила просьба рассмотреть возможность продления львовской ветки до Тернополя и Проскурова. Плюс в связи с вхождением прикарпатской части Галиции в состав империи появилась военная необходимость проложить ветку Львов-Драгобыч. Она в случае, если война в Европе затянется, может изрядно облегчить снабжение войск по ту сторону Карпат. Афанасий Иванович, я повернулся к сидящему справа Красовскому. Да, Ваше Величество, КХМ, военное министерство всячески поддерживает идею расширения железнодорожной сети в западном направлении, особенно в приграничных губерниях, и что даже готовы выделить на это часть военного бюджета. С легкой подколкой переспросил я, отчего военный министр возмущенно было вскинулся, но наткнувшись на мой смеющийся взгляд тут же сдулся. Как это часто бывает, русские генералы вновь готовились в прошедшей войне и к возможностям железной дороги еще недавно относились достаточно скептически. Тем не менее, начало боевых действий быстро расставило все по своим местам. Россия имела на континенте самую развитую железнодорожную сеть, опережая ближайших конкурентов, французов, как бы не в 4 раза по общей протяженности путей. Это позволило русской армии достаточно свободно маневрировать силами и значительно облегчило снабжение оторванной от тылов армии. Для примера тут можно взять тех же французов. От Парижа до Вены – 1000 километров по карте. По земле – все 1,5-40-50 дней пути для состоящей по большей части из пехоты армии и столько же для обозов с продовольствием, боеприпасами и прочими нужными в походе вещами. От Москвы же до Вены – 1600 километров по карте и как бы не 2500, если считать по дорогам. Горы так просто не перепрыгнешь. Однако при этом имелась железная дорога, по которой можно было доехать аж до Суворовска, а оттуда до Вены всего 600 километров по прямой. Вместо 2-3 месяцев пути на своих двоих, 5 дней по железной дороге и 15 дней бодрого марша. На деле обычно получалось все не так благостно, однако все равно разница, с какой стороны ни посмотри, огромная. И вот теперь военные, еще недавно слезно просившие своего императора перебросить часть щедрого денежного потока, уходящего на постройку железки, в армию, сами говорят о необходимости расширения железнодорожной сети. Права народная молва, за одного битого двух небитых дают. Собственный опыт заменить любыми теоретическими выкладками крайне сложно. Кроме того, дождавшись, пока мы с военным министром закончим переглядываться, продолжил Пантелеев, видится разумным ускорить строительство ветки Варшава. Прошу прощения, Суворовск-Краков. Тем более, что финансирование под нее уже собрано, и весной прошлого года были даже начаты подготовительные работы. Как бы война ни закончилась, с загрузкой этого направления совершенно точно не будет никаких проблем. С этим я был согласен на 100%. Идея пристегнуть государства, которые останутся на развалинах Австрийской империи, к России была очень вкусной. 30 миллионов человек населения – это вам не чих собачий, огромный по местным меркам рынок, и хорошо бы замкнуть его на себя. Понятно, что сначала нужно закончить войну, причем победой, однако и готовить почву для нужных решений заранее тоже никто нам не запрещает. Я надеюсь, это все, поинтересовался Конкрин. Есть еще проект железной дороги в Великое княжество. Пантелеев, хоть и был в первую очередь производственником и технократом, попав в высшие эшелоны власти, совершенно не смущался перед местными акулами и имел отвратительную привычку резать правду матку, невзирая на лица. Естественно, такой подход с одной стороны делал ему честь, с другой, совершенно не способствовал приобретению политических друзей. Петербург-Гельсингфорсоба. Здесь и военные резоны, и экономические. А учитывая события в Привислинском крае летом этого года, пока бывшая Польша полыхала кровавым восстанием, в Финляндии тоже было неспокойно. До открытого бунта там все же не дошло, однако всякие эксцессы участились сверх всякой меры. В итоге в августе в Великом княжестве было введено военное положение, был создан чрезвычайный трибунал по типу польского, начались аресты и высылки. Жесткие меры быстро дали свои плоды, и ситуация там несколько успокоилась. Впрочем, если смотреть более шире, проблемы, национализм, экономическая, культурная и политическая оторванность от остальной части империи и общее нежелание интегрироваться в общее социокультурное пространство России никуда не делись, и постройка ЖД-ветки тут была более чем в кассу. Во всяком случае, таким образом можно будет заменить часть импортных товаров на собственные, плюс упростить вывоз сырья из княжества вглубь страны. Вот только деньги. С деньгами было сложно. В сентябре 1837 года на волне взлетевшего патриотизма и восторга общества от череды побед и присоединений новых территорий Газбанк выпустил свободную продажу облигаций военного займа. Первый тираж составил 1 010 000 рублевых ценных бумаг с доходностью в 5% годовых и сроком погашения в 10 лет. 5% это было чуть больше стандартных облигаций, которые Газбанк регулярно размещал на бирже, плюс широкое освещение в прессе и реклама всеми другими доступными способами позволили достаточно быстро привлечь в казну запланированные 10 миллионов рублей. В дальнейшем, такие размещения стали регулярными, позволяя, хоть и за счет увеличения долга, империи не только активно воевать, но и продолжать начатые ранее инфраструктурные, промышленные и образовательные проекты, не допуская при этом резкого взлета инфляции и падения уровня жизни. Нет, денежку мы тоже потихоньку допечатывали, но делали это аккуратно, чтобы не поломать выстроенную в последние годы валютную систему. Я так понимаю, проект, кроме прочего, содержит еще и строительство железнодорожного моста через Неву. Если бы голосом можно было бы убивать, Пантелеев тут же упал бы замертво, однако подобной радости своим коллегам по госсовету он явно доставлять был не намерен.